Так я и знал, что тут добром не кончится. Чубарев ошарашенно подался назад, но тотчас закаленная в схватках воля бросила его вперед. У меня почти полностью переналажены линии цеха. Запуск в серию утвержден на политбюро. Мне каждый день приходится докладывать о готовности. Именно к производству Ш-28. И потом отличный же двигатель. Правительственная комиссия. Комиссия. Внезапно сердито почти выкрикнул Шилов, и уши у него еще более оттопырились и покраснели. Для меня самая авторитетная комиссия — моя совесть конструктора. Мне кажется, что ресурс двигателя можно довести до 200 с лишним часов. Пока Шилов, приглушая голос, говорил, Чубарев слушал, опустив голову и ни на кого не глядя. Едва заслышав о 200 с лишним часах ресурса, он недоверчиво хмыкнул и не отрывал больше глаз от лица Шилова. Муравьев же, сдерживаясь, стараясь не сразу вмешиваться, однако весь стал как-то суше и еще печальнее. То, о чем велась речь, пожалуй, меньше всего сейчас касалось лично его. Все эти страсти относились теперь уже к прошлому его ведомству. Но он был сильно задет уже тем, что новая возможная удача прет опять почему-то все тому же Чубареву, и что у этого сумасшедшего Шилова, чокнутого как в работе, так и в личной жизни, кому бы еще простили недавнюю третью жену, озарение вспыхнуло именно теперь, когда директором утвердили Чубарева. Шилова он знал не хуже Чубарева, и в его мозгу, помимо воли и желания, уже сами собой складывались, цепляясь друг за друга, самые различные комбинации. Мастер неожиданного маневра, рискованного, но 10 раз отмеренного, без чего, впрочем, на его месте нельзя было долго продержаться, Муравьев безошибочно понимал, что дело заваривается архикрупное, и удивлялся только тому, что этот матерый волчище Чубарев прикидывается простачком и несет бог весть какую непрофессиональную ахинею. Первые же слова Шилова, сказанные в присутствии 3 человек, уже определили дальнейшее. Внутренний Муравьев весь подобрался. В душе у него неистребимо жило затаенное преклонение перед безрассудно смелой, широкой, безоглядной раскованностью таланта. Он и завидовал, и восхищался, и, как подобает всякому уважающему себя чиновнику, давил эту смелость и широту, загонял ее в узкие рамки бюрократических стандартов. Но нюх на талант у Муравьева был необычайный, и чутье его никогда еще не подводило, хотя ставки он делал иногда самые рискованные. Но и Чубарев, засекший в свою очередь стойку, как он про себя выразился, Муравьева, уже алчно поглядывал на Шилова взглядом собственника. «Больше 200 часов, а?» Азартно блестя глазами подзадорил он Шилова. «Не накидываешь сгоряча, Андрей Павлович? Значит, есть за что голову на плаху или на мыло?» «Разговор», — пробормотал Шилов. «Олег Максимович, во-первых, и то, что есть не мыло, а во-вторых, я не могу ошибаться. Я тут действительно голову на плаху положу. Посмотрите», — полез он в карманы за расчетами, с досадой выхватывая и опять засовывая назад ненужное. «Не здесь, Андрей Павлович, подожди чуток», — остановил его Чубарев. «Потолкуем тихо, не торопясь. Можно за вашим любимым чайком». Действительно, нужна ли такая поспешность? В свою очередь подал голос и Муравьев, уже вполне овладевший собой и теперь игравший брелоком от часов. Может быть, не стоит рубить с плеча? Стоит еще раз хорошенько проверить.